Глава 124. Воскресенье. Цанхай с красными от слез и гнева глазами громко прокричал, указывая мечом на Тантайцзиня. «Наш учитель прожил жизнь, исполненную света, доброты и великодушия. Он относился к тебе как к собственному сыну. Исцелил не только твои раны, но и возродил душу, направив на путь совершенствования. Владыка открыл тебе тайны секты Сяояо и отдал свое священное оружие. Цан Дзюмин, он верил в тебя и нам велел защищать и поддерживать драгоценного младшего. Но ты не просто пал, а стал повелителем демонов». Цанхай так крепко сжимал рукоять меча, что костяшки его пальцев побелели. Всю свою обиду и горькое разочарование он вложил в беспощадные слова. «Ты убил нашего доброго наставника, сжег его бессмертное тело и предал законы предков, погубил сотню смертных и бессмертных и опозорил секту. Ты признаешь свои преступления?» Повелитель демонов усмехнулся, словно услышал шутку. «Вы хотите, чтобы я признал себя виновным? Если все в этом мире равны, почему я хуже других? Разве не вы, убивая демонов, говорите, что так называете зло и останавливаете насилие, но нам убивать бессмертных нельзя? С незапамятных времен в этом мире живут бессмертные и демоны. Наша жизнь также священна, как и ваша. Мы тоже имеем право создавать секты и пользоваться силой темных меридианов, чтобы беспрепятственно возрождаться и совершенствоваться. Но наш путь развития уничтожен. Вы заперли демонов в бесплодной пустоши, и они тысячелетиями живут и умирают там, как осужденные преступники. Цанхай, что ты скажешь на это?» Бывший наставник смотрел на демона с обидой и гневом. «Нечестивец! Ты все изворотил! Твои подданные во всех шести царствах истязают и убивают простых людей, отнимая у них не только жизнь, но и духовную сущность. Ты пытаешься весь мир превратить в царство демонов. Разве это не против законов небес?» Тантайцзинь хрипло рассмеялся. «Что ж, раз моя семья противна небесам, мы изменим порядок вещей». «Ты одержим злобой и не видишь истины. Раз так, я, Цанхай, клянусь, мы сокрушим тебя, даже если погибнем все до одного». Тантайцзинь слов своего бывшего собрата словно и не слышал. Он продолжал безумно хохотать, а затем бросил на небожителей сумасшедший взгляд и заговорил. «С самого рождения небесный путь мешал мне жить. Раз он несправедлив ко мне и моим подданным, я открою новый. И с сегодняшнего дня все шесть миров подчинятся мне и будут преданно служить». Одинокая звезда Скорпиона определила его судьбу с самого рождения. Зачем ему преклонять колени и скулить, словно бездомному псу, перед теми, чьи глотки он может перегрызть? От его рук погибли все, кого он любил в этой долгой жизни. Та единственная, что согрела его сердце, жестоко обманула и ранила, оставив только боль на долгие столетия. Раз ей наплевать на его чувства, пусть сгинет вместе со всеми смертными и бессмертными, которых она так любит. «Занять позиции!» — приказал Цанхай. Послушники секты построились в определенном порядке. Каждый из небожителей держал в руках свой отрезок синей шелковой нити. Она сияла, пронзая своим светом воздух. Послушники окружили Тантайцзиня, закрепив шелк в 32 местах. А в руках у Цанхая появилась зеленая дубинка. Тантайцзинь, наблюдая за их приготовлениями, не смог удержаться от ехидного замечания. «Брат, неужели у тебя в руках бирюзовое пламя, сокрушитель костей?» Когда-то Джао Ю рассказывал ему о дубинке, которой в секте наказывают предателей. Она сокрушает кости цунь за цунем, неся возмездие отступнику. «Прими смерть, предатель!» — выкрикнул Цанхай и, подлетев к Тантайцзиню, силой опустил орудие мести меж глаз демона. Но дубинка отскочила от его лба, как от чугуна, не причинив ни малейшего вреда. Повелитель темных лишь расхохотался и перехватил сокрушитель костей рукой. Тотчас по его поверхности побежали трещины, как по льду. Никто из бессмертных не ожидал, что обращение демона в бога уже завершено, и тело его неуязвимо для магического оружия. Догадавшись о случившемся, послушники секты поспешили предупредить наставника. «Осторожней, Цанхай!» Видя, как магическое оружие рассыпается в прах, тот попытался отступить, но Тантайцзинь схватил его за горло и хрипло выдохнул. «Ты хотел умереть? Что ж, я тебе помогу!» Бессмертный захлебывался кровью, но продолжал с неистовой ненавистью смотреть в глаза своего бывшего подопечного. Но в них уже не осталось ничего человеческого. Демон потянул свободную руку в сторону, и в ладони его появился ярко-алый меч, рассекающий небо. «Есть ли у тебя предсмертная просьба, брат?» В следующее мгновение меч пронзил Цанхая насквозь. Толстяк успел только широко распахнуть глаза, бросив последний взгляд на младшего, которого когда-то любил всей душой, и рассыпался кучкой летящего пепла. Магическая метка на лбу повелителя демонов взвивалась алыми языками, и на лице его не было ни капли жалости или сожаления, лишь холодная жестокость. «Черная петля девяти витков! Откройся!» — скомандовал он. Прах и духовное ядро Цанхая облачком влилось в формацию петли, и колдовство пожрало его душу. Раздались отчаянные крики послушников секты. «Наставник! Цанхай, брат!» Тантайцзинь скривил губы. «Какое крепкое братство! Вы непременно должны отправиться вслед за своим вожаком!» Он взмыл в воздух так стремительно, что полы черной мантии захлопали на ветру, как флаги. Теперь в его руках оказался арбалет, убивающий богов. И черные стрелы градом полетели в бывших собратьев по секте. Они падали один за одним, и души их отлетали прочь. Из черной петли вылетело прожорливое чудовище Тауте и ринулось к рассеянным душам, глотая их одну за другой. Тю Сюаньди и старейшинам удалось спасти лишь несколько молодых людей из некогда многочисленной секты Сяояо. Выжившие не могли отвести полного ужаса взглядов от зловещей фигуры в небе, горящие ядовитым пламенем глаза и развивающиеся, как лоскуты рваного плаща, жесткие черные волосы. Он ничем больше не напоминал их младшего собрата Тянь Дзюмина. Старейшина Цинтянь, обращаясь к Тю Сюаньди, в отчаянии проговорил: «Неужели он принес в жертву черной формации всю свою бывшую братью? Разве колдовство петли уже не свершилось? Зачем ему нужны новые души? Или он собирается пробудить что-то еще более зловещее и древнее?» От этих слов сердца бессмертных заледенели. В этот момент повелитель демонов обратил на них свой пламенный взор, и с неба прогремел его голос. «Настал ваш черед, старейшины!» Сусу падала бесконечно долго. Беспощадный и острый, как лезвие ножа, ветер у врат смерти изорвал подол ее платья в клочья, и Чун Юй бережно обернулась вокруг хозяйки мягким защитным коконом. Внутри бездны царили абсолютные тьма и тишина. Ни свет, ни звуки не проникали извне. Лишь из раненого сердца Сусу вилась тонкая золотая ниточка и исчезла над головой, поднимаясь вверх к вратам смерти. Наверное, такая тишина царила внутри каменного яйца, перед тем, как новорожденная Сосу разбила скорлупу и выбралась на свет. Она всю жизнь хранила секрет, о котором никому и никогда не рассказывала. Ребенок, родившийся с духовным телом, должен обладать воспоминаниями обо всем, что происходило с незапамятных времен. Но единственное, что хранило ее память после рождения, вид небесного озера, покрытого облаками тумана. Казалось, падение будет вечным. Сколько времени прошло? День, год или столетие? Врата смерти запечатали ее, словно гробница, забирая последние жизненные силы. Наконец, она достигла дна. Встревоженная Чон Юй попыталась найти хоть какие-то признаки жизни в теле своей госпожи, но та оставалась неподвижной. Волшебный артефакт тоже не решилась нарушить тишину, просто продолжала баюкать девушку в своем теплом облаке. Волшебная арфа может спасти тело, но не душу. Выхода из врат смерти не существует. Неужели ее удел видеть, как плоть и кровь ее обожаемой госпожи будут иссушены, а сама она – последний артефакт шести миров, десяти сторон света, девяти небес и девяти кругов ада, рожденная духом света Конхоу Чон Юй, будет запечатана в этой вечной темноте вместе со своим оказавшимся бесполезным волшебством. Сусу продолжала оставаться в забытии, когда в абсолютной тишине ей почудилось чье-то пение. Она открыла глаза, и ее ослепил яркий свет, в котором ее кто-то окликнул. Девушка последовала за голосом, и вокруг нее начали вспыхивать картины из далекого прошлого, пока обрывки воспоминания не сложились в цельную картину, совершенно ясно представшую перед ее глазами. Вот группа бессмертных что-то обсуждает вполголоса. Битва между богами и демонами неизбежна, и в этот критический момент благородная дева понесла от демона. Этот плод не жизнеспособен, он проклят, оставлять его нельзя. Кто-то взмахнул рукой, и огонь феникса вырвался наружу, угрожая дрожащему на каменном цветке маленькому яйцу волшебной птицы. Но прежде чем божественное пламя коснулось скорлупы, женская фигура в красных одеждах заслонила его собой. «Благородная дева!» Она казалась изнеможденной после родов, но действовала и говорила решительно. «Это мое дитя! Никто не может решать, жить ей или умереть! Кровь народа Феникса иссякает! Это первый ребенок, родившийся за 10 тысячелетий! Даже с таким отцом она имеет божественное происхождение!» И судьба Бога не решается ни вами, ни кем бы то ни было. Она протянула руку и осторожно обняла каменный лотос с новорожденным яйцом. На ее тонком запястье тихонько звякнул изысканный древний браслет из нефрита, волшебный артефакт Гоу Ю. Девица Феникс покинула бессмертную секту и унесла с собой драгоценную ношу. Она отправилась в таинственную и прекрасную долину, где надежно спрятала яйцо и сама пустилась в странствие по шести царствам в поисках духовных сокровищ, которые помогут ее ребенку в яйце окрепнуть и набраться сил для рождения. Каждый раз из путешествия она приносила какую-то диковинку, то жемчужину духа змеи для раскрытия необыкновенных талантов, то камень, укрепляющий душу. Чтобы найти эти древние сокровища, она с помощью Гоу Ю перемещалась не только в пространстве, но и во времени, меняя таким образом свою собственную небесную судьбу. Путешествия сквозь века требовали огромной энергии, и постепенно силы Девы Феникса начали иссякать. Наконец, настал день, когда яичная скорлупа затрепетала, потому что жизнь внутри нее окрепла. Благородная Дева заплакала от счастья. «Я знала, что мое дитя обязательно выживет!» Молодая мать все реже покидала долину. Все свое время она проводила рядом с любимой дочерью, разговаривала с еще не вылупившимся фениксом и пела ей красивые песни. Однажды, во время очередного путешествия во времени, Дева Феникс допустила ошибку и спровоцировала разлом пространства. Так в прекрасную долину нечаянно попала смертная девочка. Богиня пожалела ее и отправила домой, на своей волшебной флейте. В испуганном подростке Суса узнала Ебиншан. Далее она увидела, как старшая дочь семьи Е встретила умирающего от боевых ран князя горных эльфов, который передал с ней для благородной девы чешую, защищающую сердце и нить любви. Но Биншан оставила эти волшебные вещи себе, а Феникс до самой смерти так и не узнала, что была глубоко любима отцом Сусу. Благородная дева угасала, но продолжала искать по всему свету духовные сокровища для своего дитя. Но однажды солнце над волшебной долиной скрылось за темными тучами. Цветы поникли, а листва с деревьев опала. Благородная дева вернулась израненной. Она взяла на руки своего невылупившегося птенчика и с грустью проговорила: «Моя малышка, твой отец умер, и я недолго пробуду с тобой. Любовь так горька, мужчины несчастны на этой земле, но женщинам намного горше. Я изменила твою судьбу, чтобы преодолеть пространство и время, но душа моя почти рассеялась. Боюсь, мне не увидеть, как ты вырастешь и станешь взрослой. Для того, чтобы ты могла благополучно родиться на свет, я запечатаю твою смешанную кровь. Тебе не придется восставать из пепла. Ты просто и счастливо будешь жить послушницей святой секты. Но если однажды попадешь в священную грозу, печать сломается, и ты возродишься Фениксом. Вспомнишь о прошлом и узнаешь, что твоя мама очень любила тебя». Богиня положила рядом с яйцом древний артефакт — нефритовый браслет, доверив его хранителю Гоу-Ю защиту своей дочери, а потом ушла и больше не вернулась. Гоу-Ю мог путешествовать во времени и пространстве, но никакой особой силы не обладал, и маленькое яйцо Феникса, оберегаемое им, ждало своего часа. Однажды в долине появился бессмертный. Это был Цюй Сюаньди. Он увидел нефритовый браслет и сразу вспомнил о заблудшей богине, полюбившей демона. Гоу-Ю попросил небожителя: «Владыка, забери с собой мою маленькую госпожу. Яйцо совсем маленькое, его легко нести». Сердце Цюй Сюаньди, закаленное Дао, не осталось равнодушным. К еще не вылупившейся из яйца, но уже оставшейся сиротой волшебной птичке. «Я не слишком талантлив», — проговорил он растроганно, «но попробую присмотреть за этим маленьким фениксом». В смертельной бездне девушку и ее артефакт по-прежнему окружали непроницаемое безмолвие и тьма. Но Чон Юй, обернувшаяся коконом вокруг хозяйки, вдруг почувствовала, что по телу ее госпожи пробежал трепет. Золотая сияющая нить перестала виться из ее груди, и тело девушки окутала пелена плотного белого света. В вышине у входа во врата засверкали лиловые всполохи, и прокатился оглушительный гром. Бесчисленные молнии одна за другой осветили мрачную бездну. Началась божественная гроза. Чон Юй обернулась арфой и повисла рядом с хозяйкой. Зигзаги фиолетовых стрел беспощадно били в хрупкое тело феи. От их ударов вместилище ее души освободилось от безжалостного Дао. И все 10 000 лет воспоминаний, хранившиеся в божественной крови, оказались распечатанными и пробудили в ней феникса. Божественная гроза продолжалась и продолжалась, пока с последним ударом молнии Сусу не открыла глаза. Эпифилум между ее бровей ярко засиял, зрачки окрасились золотистым цветом, и белые одежды зажглись огненно-красным. Пламя божественной огненной птицы воссияло во мраке бездны, изгнав тьму. Богиня подняла свои источающие свет очи на запертые врата в вышине и звучно позвала: «Чон Юй!» Кон Хоу послушно легла в ее раскрытую ладонь, и ее доселе бледно-голубой корпус засиял яркой первозданной бирюзой. Прекрасная богиня зашагала по воздуху вверх, как по ступеням, и огонь феникса под ее ногами указывал ей путь. От одного взмаха ее руки врата смерти распахнулись. Сусу вышла наружу и рванула струны Конхоу, и тут же несокрушимые запоры темного царства рассыпались в прах, слой за слоем, словно тонкая рисовая бумага. Чон Юй полностью слилась с духовным телом своей богини и, наконец-то, смогла раскрыть весь свой потенциал, как и положено настоящему боевому артефакту. 10 тысяч лет она ждала этого момента. Наконец-то ей овладеет дитя древней божественной крови, единственное в этом мире, достойное быть ее госпожой. Последнее божество за 10 тысяч лет. Она вырвалась из бездны, в которой оказалась по вине любимого мужчины. Почуяв смертельную угрозу миру демонов, чудовище Таоте душераздирающе завыло в черной петле, предупреждая своего повелителя об опасности.